Мы смотрели на него с балкона ложи, и сердца у нас колотились, как барабаны. Вот-вот наступит тот миг, во имя которого мы положили столько трудов. Ведь все это было ради невероятного наслаждения видеть, как это великолепное создание делает то, для чего оно родилось на свет, было вскормлено и воспитано. То, что оно так любит, ради скорости, ради веселья, ради восторга и любви. Лента упала, и 14 лучших стиплеров Британии рванулись вперед, чтобы решить, кто из них достоин стать королем. 2 мили сложной трассы, проложенной по холмам. 9 рядов барьеров. Лошади миновали первый ряд, второй, и помчались вверх по склону мимо трибун. Энерджайз был 6-м, легко и свободно. Его жокей все еще был одет в мой цвет, приметный ярко-голубой, потому что ни у кого из новых владельцев своих цветов не было. «Давай, парень!» — крикнул Оуэн, полностью поглощенный скачкой. «Давай, врежь им всем!» В нем пробудилось поколение его пылких валийских предков. Лошади прошли вершину холма, спустились в ложбину. Еще барьеры, потом долгий подъем на дальней стороне ипподрома. Одна лошадь упала, трибуны ахнули. Элли простонала, что не может на это смотреть. Энерджайз перелетел через барьеры с экономной грацией всех великих прыгунов. К концу второго подъема он шел 4-м. «Ну уже, шевелись, блин!» — бормотал себе под нос Берт. Он так стиснул в руках свой бинокль, что костяшки пальцев у него побелели. «Не спи, блин!» Энерджайз послушался. Он птицей пронесся по головокружительному склону, поравнялся с 3-й лошадью, со 2-й, догнал лидера. Над следующим барьером все 3 лошади взвились одновременно, точно волна. Последний поворот они тоже прошли голова к голове. Все должно было решиться на последнем ряду барьеров и на утомительном подъеме финишной прямой. «Ох, я этого не вынесу!» — воскликнула Элли. «Давай же, давай, умница, славный! Врежь им, дружище! Пошевеливайся, блин!» Мы кричали, толпа ревела, у Чарли в глазах стояли слезы. К последнему ряду барьеров они подошли тоже одновременно. Энерджайз шел ближе всех к ограде, дальше всех от трибун. Он чисто взял препятствие, я затаил дыхание. Лошадь, шедшая в середине, зацепилась за барьер, извернулась в воздухе, споткнулась при приземлении и кубарем покатилась по земле. Падала она в сторону Энерджайза. Тому пришлось отшатнуться, чтобы его не сбили с ног. Такая мелочь. Какая-то доля секунды, которая потребовалась ему, чтобы снова прийти в себя и помчаться вперед. Но 3-я лошадь, шедшая с другой стороны, уже успела обогнать его на 2 корпуса. Энерджайз вложил всю душу в то, чтобы выиграть скачку. Он боролся за каждый дюйм. Он показал все, на что способна сила и отвага на скаковой дорожке. Он сократил разрыв и с каждым скачком отвоевывал еще несколько дюймов. Элли, Оуэн, Берт и Чарли орали как сумасшедшие, а финиш был близко, слишком близко. Энерджайз пришел 2-м, отстав на голову. «Что поделаешь, это не сказка, это скачки». Читал Валерий Стельмащук. Апрель, 2020 год.